Однако Игнатенко никто не задирал. Возможно, благодаря дружбе с Денисом. Но, скорее всего, из-за спокойного, невозмутимого характера Олега. Неинтересно прикалываться над тем, кто на это не обижается. И потом было в маленьком мальчике что-то такое, и чего рядом с ним приятно было находиться. Просто постоишь вместе на перемене, перебросишься парой слов, и все, настроение меняется. Становится хорошо и уютно, словно пришел домой, сунул ноги в удобные тапочки и уселся в любимое мягкое кресло. Учились друзья тоже по-разному. Дэн все схватывал на лету, но при этом ненавидел корпеть над учебниками. Домашних заданий старался не делать, это было ему неинтересно. Иногда списывал у Олега, но чаще обходился вовсе без подготовки к уроку. Выручали сообразительность и хорошо подвешенный язык. Вербовскому ничего не стоило выйти к доске в состоянии, которое именовалось в классе ни Беннима, ни Кукареку, и ловко скомпоновать свой ответ из обрывков запомнившихся объяснений учителя и собственных знаний, полученных вне школы. Денис читал запоем и интересовался всем на свете, от мифов Древней Греции до создания пороха и от поведения дельфинов до освоения космоса. Нередко подобная тактика имела успех, и Дэн отправлялся на свое место с отличной оценкой в дневнике. Но случались и неудачи, особенно тех уроках, где требовались конкретные знания, а не эрудиция. И в результате к концу четверти учителя только ахали и разводили руками. Среди оценок Вербовского обычно пятерок и двоек было поровну. Олег Игнатенко был, что называется, прилежным учеником. Память у него была неважная. Большинство предметов давались с трудом, поэтому он ежедневно часами просиживал над уроками, зубря правила русского языка, изменяя доказательства теорем. В отличие от друга, он серьезно относился к учебе. И прийти на урок не готовым для него было равносильно катастрофе. Отличником Олег так и не стал, но в группе хорошистов продержался стойко. В школах подобная исполнительность и трудолюбие всегда бывают замечены. Поэтому же, начиная со средних классов, Игнатенко охотно давали разные общественные поручения и выбирали его в пионерские, затем в комсомольские лидеры. Не в первые фигуры председатели и комсорги эти должности обычно занимали девочки, но, во всяком случае, в их помощники. Семьи их у обоих мальчиков были неполными, но это тоже являлось не сходством, а различием. Дэна воспитывал рано овдовевший папа, дирижер, человек по тем временам обеспеченный и, что еще важнее, имевший доступ к дефициту. У него, представителей театрального мира, была масса полезных знакомств, поскольку достать с его помощью билеты в Большой театр или необычайно модную таганку хотели и директора магазинов, и заведующие складами, и начальники овощных баз, и каждый раз бывали благодарны. А если прибавить к этому зарубежные гастроли, из которых привозили шикарные вещи, да не забыть многочисленных пассий Георгия Борисовича, которые наперебой баловали его сына и задаривали подарками, то можно понять, что нужды Денис не знал. Имелись у него и фирменные джинсы, и модные кроссовки, и портфель-дипломат, мечта любого подростка, и прочие атрибуты стильной жизни, позволявшие выделиться в толпе одноклассников. Олежке подобное благополучие не снилось. Он был сыном работницы химчистки, матери-одиночки. Отца своего Олег никогда не видел, а сбивчивые мамины рассказы о его работе на севере. Он в эти рассказы быстро верить перестал и вскоре прекратил задавать ненужные вопросы. Интуитивно, детским чутьем догадавшись, что его мама решилась на смелый шаг для той эпохи и родила для себя. Вербовские обитали вдвоем в трешке-распашонке. У Дениса была своя комната, чем в то время мог похвастаться далеко не каждый. Семья Игнатенко жила в 16-метровой комнате, в коммуналке с 5 соседями, в доме без лифта и с газовой колонкой. Антонина Ивановна работала в 2 смены. Олегу приходилось помогать ей, отстаивать длинные очереди в булочной, магазине молоко, убирать квартиру, варить картошку или макароны. Георгия Борисовича тоже часто не было дома, но Дэна хозяйственные проблемы не касались. Ими занимались бабушки, приезжавшие к нему по очереди.